На показ. «Вы это серьезно?» — спросил Орса, заглядывая в тарелку, которую швырнули перед ним на стол. Кусок отвратительной субстанции, которую он не отваживался бы назвать мясом, в окружении нескольких кусков практически сырой моркови и гороха, разваренного до состояния кашицы. Все это успело полностью остыть за время блуждающего путешествия от кухни до отдаленного уголка дворца, ставшего его тюрьмой. Повар навис над ним, выставив подбородок. «А что, похоже, что я шучу?» «О, нет, это вряд ли», — тихо произнес Орса, съеживаясь на стуле. Когда он с тоской вспоминал, как было раньше, наиболее острую боль утраты доставляли ему мысли о его поварихе Бернилле. Ее нежнейшие супы, ее миниатюрные пирожки, а что она выделывала с морепродуктами, это было попросту неприлично. Что-то стало с ней и ее многочисленными помощниками. Он вспоминал, как наведывался на кухню, в этот благоухающий улей, кипящий жизнерадостной деятельностью. Казнены или согнаны на каторжные работы, или, вероятнее всего, если подумать, готовят для кого-нибудь другого. Орса нахмурился. Может быть, они даже счастливы готовить для кого-то другого. Может быть, у них просто не было иного выбора, и потому они обращали к нему свои лоснящиеся от жары улыбки. Может быть, его кухня была для них тюрьмой? «Наслаждайтесь трапезой, Ваше Величество!» Орса старался не обращать внимания на свою аудиторию, но, как обычно, не удержался, чтобы не поднять голову. Несколько дней назад дворец открыли для публичного посещения. «Люди много лет кровью и слезами платили за содержание этого места», объявил Ризинау на ассамблее. «Поэтому оно принадлежит людям, и им должно быть позволено любоваться его интерьерами». В это понятие были включены и несколько убогих чердачных помещений, где был заключен Орса, с их потрескавшимся паркетом, отслаивающимися обоями и гирляндами густой паутины, беспокойно шевелившейся на холодном сквозняке. Очевидно, ассамблея сочла, что и сам монарх также является публичным достоянием, и решила выставить его на показ. Так что теперь непрестанная цепочка людей входила в комнату через одну дверь, глазела на него поверх деревянного ограждения и выходила в противоположную. Они смеялись и показывали на него пальцами, а Орса приветствовал их усталой улыбкой. «Одно унижение за другим», — пробормотал он, встряхивая свою салфетку и церемонно затыкая ее за воротник. Хильди подвинула к нему маленький столик с его обедом. Ей пришлось подсунуть под одну ножку сложенный в четверо памфлет, чтобы он не шатался. «Благодарю, Хильди. Пусть все остальные забываются, но мы не можем себе позволить снижать планку». «Не могу с вами не согласиться», — наклонившись ближе, Хильди прошептала. «Удалось сегодня раздобыть для вас хорошего хлеба». И она украдкой положила ломтик ему на тарелку. «Хильди, ты настоящее сокровище. Только не надо мне льстить. Вы все равно должны мне 2 марки за буханку». «Кровь и ад!» Орса поистине редко доводилось уделять внимание цене чего бы то ни было, но это даже ему показалось перебором. «Наш счет, должно быть, зашкаливает. Что поделаешь, нынче все дорого». «В особенности для королей», — пробормотал Орса, втыкая вилку в ломтик хлеба и принимаясь его нарезать. Почему-то хлеб казался вкуснее, если обращаться с ним с такой же почтительностью, как если бы это был какой-нибудь чудесный кусок говядины, приготовленный Берниллой. «Почему бы этому говнюку не поплясать для нас?» Орса снова не смог удержаться и поднял голову. Человек в цилиндре, залихватски заломленном на бекрень, навалился на перила, ухмыляясь во весь рот. На его локте висела чудовищно размалеванная женщина. «Хорошо сказано, Шоули», — захихикала она. Орса улыбнулся той же усталой улыбкой. Или она так и осталась на его лице с прошлого раза? «Отлично сказано», — отозвался он. «Но дело в том, что я могу танцевать только с дамами рангом не ниже графини». «У нас больше нет лордов и леди», — возразил Шоули. «В таком случае, если вы не принадлежите к иностранному дворянству, боюсь, вам не повезло». И Орса поднял в их сторону свой бокал. «Ваше здоровье!» Среди наблюдавших эту сцену послышались смешки, но Шоули не собирался смеяться. «Это мы еще посмотрим, кому тут не повезло! А ну, отошел от ограждения!» — буркнул ему один из охранников. Этого человека звали Хальдер, и он обладал еще меньшим чувством юмора, нежели повар. Кажется, ни у кого не было чувства юмора в эти дни. Хотя, конечно, возможно, что они просто больше не чувствовали себя обязанными изображать веселье в его присутствии. Шоули поглядел на него с растущим неудовольствием. «Я отойду, когда закончу разговор!» «Ты отойдешь, когда я скажу, или закончишь в Доме Истины», — сказал Хальдер. Один из охранников вытащил тяжелую дубинку. Шоули сдвинул свой цилиндр на лоб так, что между краем полей и его злобной усмешкой практически не осталось места, и неохотно двинулся прочь. Женщина не переставала бросать через плечо уничтожающие взгляды. «Покорнейше благодарю за ваш визит», — сказал Орсо, помахивая вилкой в направлении их спин. «Выходите осторожнее, не зацепитесь членом за дверной косяк». Но всякое чувство торжества мгновенно исчезло, когда он попытался откусить кусок мяса. Все равно, что кусать подметку башмака. «Из меня сделали какого-то треклятого циркового уродца», — пробурчал он, пытаясь жевать и сохранить при этом зубы. «Я наследник престола Города Великого, чистокровный потомок самого Арнольда, исполняю роль животного в зверинце». Хильди не слушала. Она мрачно смотрела на дверь. «Не поднимайте голову», — велела она, что, разумеется, привело к прямо противоположному эффекту. «О, черт», — пробормотал Орсо с ртом, набитым морковкой, по консистенции напоминавшей хворост. Кто еще мог возглавлять очередную группу зевак, как непрославленный член Ассамблеи представителей капрал Танни? «У него цветущий вид», — хмыкнула Хильди. «Кутежи и разврат приносят выгоду при любом правительстве», — отозвался Орсо, безуспешно пытаясь сделать вид, будто он наслаждается своей отвратительной трапезой. «Ба-ба! Ваше Величество!» Танни блеснул на него желтозубой улыбкой. «Всегда рад вас видеть!» «Право же, вам было совсем не обязательно навещать меня дома. Мы и без того достаточно часто видим друг друга в ассамблее». «Должен сказать, ваше жилище выглядит чересчур скромно для монаха». Танни поднял голову, разглядывая пятно плесени, расползавшееся из потолочного угла. «Вы должны подать жалобу председателю Ризинау». «Не обращай внимания», — сказал Орсо. Однако Хильди никогда не упускала случая броситься на его защиту. В эти дни задача более чем неблагодарная. Набычившись, она шагнула к ограждению. «Да и ваша свита несколько сократилась». Танни глянул на Хильди сверху вниз. «Никогда не мог понять, кем вам приходится эта девчонка. Одной из ваших ублюдков или одной из ваших шлюх?» «Ну а я-то всегда знала, что ты гребаный мудак!» И Хильди бросилась на него, пытаясь вцепиться ногтями в лицо. Танни схватил ее за руку, и они принялись бороться поверх барьера. Орсо вскочил, загремев тарелкой. «А ну, отошел от ограждения!» — буркнул Хальдер. Танни грубо отшвырнул Хильди. Она споткнулась и упала, ударившись головой. «Ах ты, мерзавец!» — рявкнул Орсо, сжимая вилку и нож так, словно это была пара фехтовальных клинков. Танни приложил кончики пальцев к царапине на своей покрытой седой щетиной шее и ухмыльнулся. «Что вы собираетесь делать? Заколоть меня вилкой?» «Я не прочь попробовать, и разрази меня гром!» «Все отошли от ограждения!» — прорычал Хальдер. «И прекратите размахивать столовыми приборами!» Охранники, по большей части, обращались с Орсо с нарочитым презрением няньки, которые слишком мало платят за присмотр за избалованным ребенком. В случае настоящей стычки Орсо, положа руку на сердце, не смог бы предсказать, чью сторону они примут. «Бросьте, он того не стоит!» Хильди поднялась на ноги и повела Орсо обратно к его стулу. «Со мной все в порядке!» «Я всегда знал, что он мерзавец, но настолько...» Орсо кинул испепеляющий взгляд вслед Танни, уже вальяжно выходившему в дальнюю дверь. «То, что он меня предал, это ладно, это все делают. Но потешаться над тобой... Каков мерзавец! Как я только мог ему доверять!» Он вдруг почувствовал, как ее рука под столом, под прикрытием скатерти, скользнула вдоль его бедра. Шокированный, Орсо уставился на девушку. «Хильди, я, собственно, отношусь к тебе скорее как к младшей сестре...» В ее руке было что-то зажато. Клочок бумаги. Должно быть, Танни сунул его ей во время потасовки. Хильди со значением глянула на него из-под светлых ресниц. «Еще вина, Ваше Величество?» «Пожалуй, не откажусь. И налей немного себе тоже, ладно? В конце концов, мы оба пережили немалое потрясение». Пока кислая, как уксус, жидкость лилась в его бокал, Лорсо принялся кромсать свой кусок мяса, гремя тарелкой, и одновременно вглядывался в записку на своем бедре, размашисто написанную карандашом. «Прошу прощения за насмешки и за все, что было сказано в ассамблее. Передайте Хильди мои извинения». «Прости, Хильди. Надо, чтобы они думали, что я против вас. Я поддерживаю связь с Форестом. Дивизия Кронпринца почти вся осталась вам верна, вместе с упрямым населением восточной части Миддерланда. Кроме того, я получил известие от принцессы Карлотты. Ее муж, канцлер Саториус, выражает желание вам помочь. Бреннер Дангорст тоже держит свои клинки наготове. У вас еще есть друзья, Ваше Величество. Когда наступит время, я буду готов вновь развернуть ваше знамя. С наилучшими пожеланиями, ваш вечный друг и слуга, вечный капрал Танни». «Клянусь судьбами». На мгновение Орсо засомневался, не является ли это какой-нибудь хитрой уловкой. Но с какой целью? Нет. Он понимал, что это правда. Капрал Танни, скандально известный своей беспринципностью, был единственным преданным ему человеком в Адуе. «Черт побери, как я мог в нем усомниться?» прошептал Орсо, и его глаза наполнились слезами. Хальдер угрюмо посмотрел на него, и Орсо, шмыгнув носом, показал вилкой на свою тарелку. «Горошек», — пояснил он прерывающимся голосом. «Они его просто уничтожили». Охранник фыркнул. Орсо был бы не прочь, чтобы и его уничтожили заодно. И благодаря капралу Танни, не говоря уже о лорд-маршале Форесте, его сестре Карлотте и Бреннере Дангорсте, теперь появился проблеск надежды на то, что это может произойти. Не сегодня, может быть и не завтра, но в воздухе постепенно холодает. Очень скоро народ обратится против Ризинау просто потому, что тот обещал им слишком много, а дал слишком мало. По мнению Орса, этот человек вообще не был способен что-либо давать. Он положил столовые приборы, осторожно порвал записку на полоски, украдкой сунул их в рот и с наслаждением разжевал. Несомненно, это была лучшая часть его сегодняшней трапезы. «Хорошие новости?» — еле слышно спросила Хильди. «Очень», — ответил Орсо с набитым бумагой ртом и чокнулся с ней своим бокалом. «Его еще не вызволили. Мир еще не был приведен в порядок. О нет, нисколько. Но, по крайней мере, он мог видеть путь, ведущий к этому. Он был не один. Он не был забыт. Только сейчас Орсо вспомнил, каково это — иметь надежду».